В отличие от просто буйно открытой пляски Шуни и Зуни, на драматизированное противоборство жениха и невесты, на незатейливый и простецкий, но уже заставляющий думать о чем-то спектакль состязания между двумя людьми. И в детской моей голове, наверное, уже тогда начинают шевелиться мысли о сложности человеческих отношений, о неоднозначности чувств и страстей, о выразительном богатстве даже такого, вроде бы и непритязательного вида искусства, как цирковой цыганский танец. Первая часть номера «Златы и Злата» окончена. Поклонами они благодарят друг друга, расходятся в стороны и снова занимают исходные позиции. Инвалиды из команды Либермана уже сидят на своих местах с инструментами в руках. Сейчас будет исполнена вторая часть номера. Настоящая мексиканская чечетка. С первыми же тактами музыки Злата и Злат как бы отрываются от земли и повисают в воздухе. Ни на одну секунду каждый из них не касается деревянного настила обеими ногами сразу. Они находятся над настилом, как бы на воздушной подушке. Только безостановочная дробь ногами, особенно Злат, напоминает о том, что они все-таки танцуют, а не парят в воздухе. Все движения безупречно синхронны и отточены, почти неуловима для глаз ритмичность. Никогда в жизни не видел я ничего похожего. Темп на грани предела человеческих возможностей. А лица все так же невозмутимы и отсутствующие строги. Ставь на головы полные стаканы воды, не шелохнуться, не прольется ни капля. Искры вылетают из-под ног, а взгляды неподвижно устремлены перед собой. В глазах прямая линия. Оба, касаясь друг друга плечами, как солдаты в строю, дробят каблуками арену, приводят зрителей в полный ажиотаж, но видят в это время только что-то очень свое, далекое, им одним необходимо и доступное. И что-то такое веселое, задиристое, озорное начинает накапливаться и среди зрителей, и между сидящими на манеже в кружок цыганами. Заразительный стук каблуков, бешеный ритм чечетки рождает у каждого какое-то бесшабашное веселье, желание самому включиться в пляску. Мне самому хочется вскочить, сорвать с себя парик и запустить его под купол. Так велико воздействие неудержимого, воспламеняющего сердце мексиканского танца «Златы и Злата». Но меня опережает Бара. Неожиданно выпрямившись, она кричит басом на весь цирк. «Ой, кости болят, винограда хотят!» Обвал хохота лавиной скатывается на арену. Зрители на втором году войны забыли, наверное, не только вкус винограда, но и как обыкновенный свежий огурец выглядит. Но тем не менее смеются все. Смеются громко, раскатисто, молодо, как до войны. А Бара уже топчется в центре манежа возле Златы и Злата, лихо трясет плечами, звенят ее маниста. К ней, напевая и помахивая высоко поднятыми кистями рук, присоединяется гитана. Однорукий дядя Бухути, похожий на Отелло, сверкая серебряной серьгой в ухе, бьет единственной ладонью то по левому, то по правому голенищу своих оранжевых сапог. И уже весь ансамбль сорвался со своих мест. Все статисты и статистки кружатся, пляшут на деревянном настиле, кто во что гораст, поют что-то общее, невразумительное, забубенное, удалое. Мы, цыганята, я и дети жонглеров Серегиных, тоже крутимся в толпе, бестолково размахиваем руками, беснуемся от души. Восторг, вызванный красотой и стройностью жениха и невесты, охватывает весь табор. Никто не в силах больше сдерживать своих чувств. Все ликуют, все обо всем забыли. Гуляет и самозабвенно веселится на свадьбе всеобщая цыганская душа. Даже Шуня и Зуня выскочили из-за занавеса, чтобы не отстать от табора. Зрители в такт музыки шумно и дружно хлопают. Весь цирк от первого до последнего ряда заразился коллективным весельем. И разве это плохо? Разве этого мало? Подарить людям среди суровых и тяжелых будней военного тыла несколько минут неподдельной радости. Не для этого ли и создан аттракцион «Свадьба в таборе»? Но и это еще не все. Когда страсти понемногу улягутся, когда успокоятся зрители, и табор снова усядется в кружок на арене, еще будут петь исполнительницы современных цыганских мелодий Гражина и Снежана свою знаменитую песню «Ой, загулял, загулял», а потом «Ту болвал», и ехали цыгане. Еще выйдет побороться с медведем однорукий дядя Бухути. А после борьбы медведю наденут на голову цветастую косынку, и он будет плясать цыганочку, выбрасывая перед собой согнутую в колени ногу. А зрители будут покатываться от хохота на скамейках. А потом мы, цыганята, поведем вместе с дядей Бухути косолапого артиста вокруг арены. Еще будет петь весь табор хором старинные протяжные цыганские напевы. Еще не один раз пляшут Шуня и Зуня, вольные степные девушки. Еще выдадут нечто уже совершенно умопомрачительное по своему темпу, ритму, невообразимой скорости и все с той же внешней невозмутимостью и бесстрастностью Злата и Злат. Еще будут страдать на арене гитана и бара, разрывая души зрителям своими низкими голосами и печальными старинными песнями-новеллами о печальных и трагических цыганских судьбах. И я, впечатлительный 12-летний мальчишка, разгоряченный непосредственной близостью всех этих песен и плясок и царящий на манеже обстановкой почти настоящего табора, вдруг поверю, что я в настоящей степи среди пушкинских цыган и услышу фырканье коней и увижу сквозь брезентовый купол цирка настоящие звезды —